Второе. Сердечное дыхание. В жизни бывают ситуации, когда из состояния активной работоспособности необходимо переключиться в состояние сердечности и единения. Но, как это часто бывает, возвращаясь домой, не удается переключаться, потому что голова занята мыслями о работе, а пресс — незаконченными делами и проблемами. В результате проблемы работы переносятся в семью. В подобных случаях рекомендуется применять технику «сердечное дыхание». Ее цель — наработать умение проявлять сердечность, чуткость, чувствительность и так далее. Это очень важные качества для тех, кто работает в сфере общения и коммуникации. Особенно полезно это дыхание замкнутым людям и людям, проявляющим жесткость в отношениях к себе и близким. Исходное положение. Сидя или лежа, спина прямая. Руки положить на колени или опустить вдоль туловища. Техника выполнения. Вдох через нос, выдох через рот со звуком «ха». В полтора-два раза длиннее вдоха. По завершении выдоха задержка дыхания 2 секунды и снова плавный ровный вдох через нос и так далее. Варианты тренировки. Лежа, сидя, стоя, во время ходьбы. На что обратить внимание? Плавность выдоха и вдоха. Третье. Дыхание для повышения решительности. Для повышения решительности, смелости и уверенности можно воспользоваться специальной дыхательной техникой, хорошо зарекомендовавшей себя на многочисленных тренингах. Эта техника позволяет наработать умение не сдаваться в экстремальных ситуациях, не надеяться на кого-то, а действовать самостоятельно. Исходное положение. Лежа на полу, спина прямая, руки положить на живот в области пресса. Руки создают небольшое давление, 1-2 кг. Техника выполнения. С вдохом живот под давлением рук слегка выпячивается вперед. Потом желательно центробежное расширение во все стороны. Выталкивая руки вверх, а с выдохом втягивается. Давление на живот во время выдоха продолжается. Задержка дыхания после выдоха 4 секунды. Вдох равен выдоху. Или выдох чуть короче. Дыхание через нос. Дышать 5-10 минут, в первую неделю не более 3 раз в день. Варианты тренировки. Лежа, сидя, стоя, во время ходьбы. Во время ходьбы нагрузка создается внутренним напряжением мышц пресса без участия рук. Противопоказания. Язва желудка или 12-перстной кишки. Гастрит, грыжи. Категорически запрещено при беременности. На что обратить внимание? На постоянство давления руками на живот, на плавность вдоха и выдоха и на акцент на конечной точке выдоха. Четвертое. Дыхание успешного бизнесмена. Давайте попробуем определить, какими основными качествами должен обладать успешный предприниматель. Во-первых, ему необходимо знать, что, собственно, он хочет и как он это сделает. Зона, отвечающая за знание «что» и «как», находится в области лба. Зона действий, как уже говорилось выше, в районе пресса. Давайте вспомним основные проблемы, мешающие продуктивному бизнесу. Это жалость, желание никого не обидеть, быть хорошим для всех, ложная скромность, застенчивость, а также поиск крайнего. Большинство этих качеств и состояний характерны для такого типа поведения, при котором человек пытается решать ситуации зоны пресса при помощи зоны сердца или головы. Исходя из этого, понятно, что с выдохом энергия должна направляться именно в зону пресса и копчика. Исходное положение. Такое дыхание можно выполнять лежа или сидя, а также во время ходьбы или каких-либо физических занятий. Техника выполнения. Спокойный глубокий вдох через рот, например, на 6 счетов. Задержка после вдоха 4 секунды. Равномерный, но более быстрый выдох через нос со звуком «хы», например, на 4 счета, и сразу, без задержки после выдоха, глубокий вдох ртом и так далее. На что обратить внимание? Во время выдоха туловище не должно сжиматься, сворачиваться, а плечи опускаться, так как это положение тела формирует упадническое настроение и бессознательно подготавливает к поражению. Выдох должен быть слышимым, а воздух — выдыхаться полностью. Вдох глубокий, при котором задействуются мышцы всего туловища, четкая граница выдоха. Воздух выдыхается полностью. Дозировка. 5-10 минут 1-3 раза в день в первую неделю. Со временем дозировку можно увеличить. Наиболее целесообразно применять эту технику, когда нужна максимальная решительность, собранность, убедительность, результативность и настойчивость. Рекомендации. Одним из основных компонентов работы с дыханием является постоянство и основательность. Хотя, если вы забудете их на какое-то время, ничего страшного не произойдет. Главное заключается в том, что даже если в сложной ситуации вы забыли о своем дыхании, то, вспомнив о нем, можно сразу же начинать дышать таким образом, чтобы быстро восстановиться. И постепенно вы будете все точнее вести себя в подобных ситуациях, а продуктивность вашей деятельности будет возрастать. Физические упражнения. Для влияния на зоны тела и, соответственно, на качество характера через физическое тело мы можем использовать следующие способы. Обливание холодной водой из большой емкости, ведра или тазика, увеличивает решительность, развивает зону пресса. Обливание холодной водой тонкой струйкой, душ, вырабатывает умение контролировать себя и основательность, развивает зоны головы и копчика. Купание в теплой воде увеличивает умиротворенность, развивает зону сердца. Контрастный душ с обливанием холодной водой в конце усиливает две волевые зоны, пресс и голову, увеличивая активность и действенность. Ежедневная размеренная ходьба увеличивает основательность, развивает зону копчика. Быстрое дыхание со сменой ритма приводит к эмоциональному подъему, развивает зону паха. Вдох, равный выдоху и равный задержкам, увеличивает стабильность и спокойствие, развивает зону копчика. Выдох длиннее вдоха способствует увеличению сердечности, развивает зону сердца. Выдох короче вдоха способствует увеличению действенности и активности, развивает зону пресса. Рывковый бег, бег с переменной скоростью, увеличивает жизнерадостность, развивает зону паха. Спокойный, равномерный ежедневный бег увеличивает действенность и стабильность, развивая зоны копчика и пресса. Соревновательный бег увеличивает активность и действенность, развивает зону пресса и паха. Прыжки на скакалке со сменой ритма увеличивают жизнерадостность, развивают зону паха. Употребление острых специй способствует активности, развивает зону пресса. Употребление сладкого способствует вдумчивости, развивает зону головы. Значительное употребление спиртного отключает левое полушарие и активирует правое, также отключает зону головы и включает зону пресса. Танцы. Другим важным средством влияния на зоны тела через чувства и состояние являются танцы. Зону головы развивает балет. Зону горла — танцевальные импровизации, аргентинская танго, модерн, джаз. Зону сердца — вальсы, фокстрот, хороводы, суфийские кружения. Зону пресса — танец с саблями, гопак, народные танцы, нижний брейк, рок-н-ролл, акробатические танцы, ирландский степ. Зону паха — латиноамериканские танцы, мамбо, ламбада, сальса. Зону копчика — ритуальные и храмовые танцы, танец плодородия, ушу. Копирование своего кумира. Одним из эффективных методов наработки того или иного качества характера или зоны тела является копирование поведения своего кумира. В данном случае под термином «кумир» мы подразумеваем человека с теми качествами и умениями на ведущей зоне, которые вы хотите наработать. Желательно, чтобы ваш кумир жил недалеко, и вы могли наблюдать за его поведением и речью и копировать их. Мы уже говорили о том, что каждый человек, если он не работает над собой осознанно, автоматически действует через свою ведущую зону или зоны. Пресс ходит, думает, жестикулирует, разговаривает, бегает, качает пресс и даже дышит не так, как это делают люди с другими ведущими зонами. Более подробная информация приведена на таблице 13 «Методы усиления зон тела» на 79-й странице. Соответственно, если вам нужно усилить зону пресса, то посмотрите, у кого из ваших знакомых ярко выражена эта зона. Понаблюдайте за его поведением и начните ходить, разговаривать, двигаться, жестикулировать так же, как он. Вначале попробуйте копировать отдельные элементы поведения 2-3 раза в день по 5-10 минут. Через 1-2 недели, когда это будет уже несложно, можно увеличить время копирования до 15-20 минут и делать это чаще. Постепенно энергия на вашей зоне пресса увеличится. Тоже работает и для других зон. Если у вас не хватает любви к себе, то найдите среди своих знакомых человека с ярко выраженным, нужным вам качеством и начните копировать его поведение. Вещи, как таблетки. Наша знакомая из Кишинева говорит: «Я разработала диагностику качеств характера человека по его квартире. Но ведь часто люди живут в одинаковых домах, в стандартных квартирах. Что же там можно диагностировать?» Она отвечает: «Все. К примеру, заходишь на кухню и видишь, что там все разбросано. Как это характеризует хозяйку? Со спонтанностью, пахом у нее все в порядке. А вот с умением доводить дела до конца, копчиком, не очень. Захожу как-то к своим знакомым. Они очень творческие люди. В квартире ни одной двери. У них был сверхоригинальный проект ремонта — горло. И они выбросили все двери, даже дверь из туалета. Но потом что-то не сложилось, не смогли завершить начатое. И теперь у них одна занавесочка на дверном проеме в туалет, а в остальных комнатах дверей вообще нет. Но если у творческого человека развита еще и зона копчика, у него будет оригинальная нестандартная квартира, вдобавок ухоженная. Если же этот человек не творческий, но с развитой зоной копчика, то у него будет стандартная квартира и стандартная мебель, но зато идеальный порядок. Если же в квартире живет человек с хорошо развитой зоной пресса, то у него будет дорогая шикарная мебель, кожаные диваны, дорогая отделка. Эти же качества можно увидеть и в окружающих нас предметах. Возьмем, например, такой привычный в нашей жизни предмет, как ручка, основная функция которой — писать. Давайте рассмотрим подробнее формы и качества ручек. Для того, чтобы чернильная ручка исправно работала, ее нужно вовремя заправлять чернилами. Чтобы написать, нужно аккуратно раскрутить колпачок, а после работы аккуратно закрутить. Чернильная ручка очень основательная. В ней отражены прежде всего качества зоны копчика. Поэтому такая ручка придется по душе человеку с этой ведущей зоной. Если шариковая ручка престижная, увесистая и содержит золото, то, скорее всего, это проявление качеств зоны пресса. Если же чернильная ручка золотая, то она сочетает в себе качества зон пресса и копчика, качества директора и качества хозяина. Поэтому именно такими ручками часто подписывают документы хозяева крупных фирм. Авторучка черного цвета с диаметром стержня 0,5 мм, линер, силиконовой поверхностью для фиксации пальцев на корпусе ручки — это, по-видимому, проявление качеств зоны головы, точность. Какая же ручка нужна человеку с развитой зоной паха? Чтобы взял в руки и улыбнулся. Если ручка переливается или, когда ее открываешь, звучит музыка, то эта ручка идеально подходит для человека с развитой зоной паха. Основная ее функция — нести своему обладателю радость и привлекать к себе внимание. Ручки, демонстрирующие качество зоны горла, как правило, очень стильные по форме или имеют оригинальный механизм подачи стержня. Это либо поворотный механизм, либо рычажный. Но в любом случае первое знакомство с механизмом вызывает восхищение оригинальностью решения. Качества зоны сердца в ручках проявляются чаще всего в простом техническом решении, в приятных на ощупь материалах — дерево, замша, ткань — и расцветке, пастельные цвета, желтый, розовый, салатный. Другой привычный для каждого человека предмет — это часы. Армейские, надежные, не бьющиеся, водонепроницаемые, со светящимися стрелками — это копчиковые часы. Дорогие золотые часы — это часы человека с качествами зоны пресса. Самые прессовые часы — это часы из червоного золота. Золотые часы, инкрустированные бриллиантами, — это часы хозяина с качествами зон пресса и головы. Камни с кристаллической структурой активируют качество зоны головы. Оригинальные стильные часы, без цифр или с минимумом деталей, необычной формы — это часы для людей с качествами зоны горла. Хронометры, точные часы с несколькими циферблатами и часы с калькулятором — часы человека с ярко выраженной зоной головы. Часы для спорта, часы для подводного плавания воплощают в себе качество зоны копчика и паха. Чисто паховые часы — это часы, умеющие кукарекать и разговаривать. Сюда также относятся детские яркие часы с веселыми персонажами на циферблате и стрелках. Часы мягкой округлой формы, без наворотов, или часы-кулон для людей с развитой зоной сердца. Часы известных швейцарских марок, как правило, дорогие и надежные, к своим ярко выраженным ведущим качествам горло — эксклюзивность, голова — точность, автоматически добавляют качество зон копчика и пресса. В легковых автомобилях также можно увидеть проявление качеств основных зон. Как мы уже знаем, качество зоны паха — это скорость и привлекательность. Они в наибольшей мере присущи автомобилям спортивного типа — Porsche, Jaguar, Lamborghini, Ferrari. Также эта зона находит свое проявление в наличии автоматической коробки передач. В основном такие автомобили предпочитают люди с такими же качествами — игроки, артисты, спортсмены, готовые заплатить большие деньги за удовольствие и скорость. Если спортивный автомобиль имеет высокую цену и подчеркивает статус владельца, то он, кроме качеств зоны паха, также обладает и качествами зоны пресса. Качество зоны копчика — это основательность, надежность, живучесть и стабильность. И они находят свое проявление в военных вездеходах, джипах, которые отличаются повышенной проходимостью и надежностью. Внедорожники, созданные для богатых, BMW, Lexus, Hummer, обладают, кроме качеств зоны пресса, высокая комфортность и стоимость, также качествами зоны копчика. Проходимость, выживаемость, надежность. Автомобили для бизнесменов с ведущей зоной пресса — это BMW. С другой стороны, очень часто представители крупного бизнеса ездят на Мерседесе, который сочетает в себе качество зон пресса и копчика, как и чернильная ручка ST DuPont с золотым пером, и при этом бессознательно подпитывают в себе свои и так ведущие качества. Автомобиль, наиболее всего отвечающий качествам зоны горла, оригинальность, изысканность — это кабриолет. Элегантные, оригинальные и очень красивые машины. Правда, это не очень практично. Весь багажник заполнен складывающейся крышей, но как красиво. Автомобиль, максимально выражающий качество зоны сердца, из тех, что мы встречаем на наших улицах, это Volkswagen Жук. Округлая форма, комфортный высокий салон. А если добавить желтый или салатный цвет кузова, то ни один человек с ярко выраженной зоной сердца мимо пройти не сможет. Качества зоны головы проявляются в наличии бортового компьютера. Хозяин сможет все запрограммировать, все контролировать и всем управлять. Сотни функций, которые нужно помнить, его не смущают, ведь у него ведущей является зона головы. Мы обычно покупаем вещи, которые нам нравятся. А нам, естественно, по душе те, что соответствуют нашей ведущей зоне или зонам. Каждый раз, покупая то, что нам нравится, мы автоматически усиливаем свои без того сильные качества — зоны. И эта привычка сильно тормозит наше развитие. Но, к счастью, можно осознанно покупать вещи, обладающие качеством, которого нам не хватает. И, соответственно, это качество мы будем усиливать, потому что любой предмет, которым мы пользуемся, оказывает на нас влияние. Имидж и одежда. Имидж — это один из способов управлять своими энергиями. Мы знаем, что все объекты природы обладают энергией, но у каждого объекта или предмета эта энергия определенного качества. Осознанно выбирая мебель, посуду, одежду, вы можете влиять и даже полностью изменить энергию своей среды, которая, в свою очередь, неизбежно повлияет на вас. Доводилось ли вам слышать такие фразы? «Ты то, что ты ешь. Ты то, что ты носишь. Ты то, в чем ты живешь. Ты тот, с кем общаешься». Они как раз и говорят о том, что каждый предмет, каждая вещь или предмет одежды так или иначе влияют на своего хозяина. Вспомните книгу «Принц и нищий». Когда принц сменил свой образ на нищего, ему было очень сложно доказать, кто он на самом деле. Стража слушала его заверения в том, что он принц, но не верила ему только потому, что от его внешнего вида исходила энергия нищеты. Как же можно увеличить в себе энергию зон тела через одежду? Одежда престижных марок или шитая на заказ усиливает пресс. Облегающая одежда черного или темно-синего цветов, и стягивающие элементы, манжеты, стрейчевые ткани и так далее увеличивают собранность и контроль, усиливая зону головы. Облегающий широкий пояс на талии помогает быть собранным и опосредованно увеличивает уверенность в себе, пресс. Расклешенные брюки, не спадающие рукава, длинные плащи и пальто увеличивают творческий потенциал человека, горло. Одежда из натуральных мягких тканей, фланель, хлопок, кашемир, светлых пастельных тонов, желтый, салатный, розовый, усиливая зону сердца, увеличивает любовь к себе и состояние умиротворенности. Экстравагантная оригинальная одежда, рюши, жабо, шляпки, белого цвета усиливает зону горла. Сексуально привлекательная одежда. Короткие юбки, топики, прозрачные кофточки, кожаные обтягивающие брюки и юбки, яркие пояса на бедрах, неожиданное сочетание цветов и деталей в одежде, а также рубашки и блузки на выпуск усиливают зону паха. Добротная одежда классического стиля, серых и коричневых тонов, костюмы тройки, подтяжки усиливают копчик. Таблица номер 13. Методы усиления зон тела. Зона головы. Метод работы. Танцы. Балет «King Tut Break». Музыка. Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, песни группы «Аквариум», Михаил Щербаков. Питание. Углеводы, особенно сладкая, глюкоза, из липового меда, черный чай, черный перец, кофе, сок лимона и грейпфрута. Коньяк и ром частично перераспределяют энергию эмоциональных центров в интеллектуальный. Дыхание. Задержка после вдоха, дыхание носом. Бег, ходьба. Бег ради цели. Пробежать 2 километра, добежать до стадиона и обратно. Во время ходьбы отталкиваться от земли пальцами ног. Корпус наклонен вперед, свободное падение. Водные процедуры. Контрастный душ, завершаемый холодной водой, медленное погружение в бассейн с холодной водой или в прорубь. Одежда. Черного или синего цвета, стягивающего покроя, с манжетами, четко по размеру. Комплимент. Хвалить человека за то, что он только захотел что-то сделать. Хвалить человека за то, что закончил дело. Зона горла. Методы работы. Танцы. Танцевальные импровизации. Музыка. Паганини, григорианский хорал, Аве Мария. Питание. Темный рис. Тахинная халва, орехи кешью и миндаль, белый чай, мартини-биттер, кампари, брют. Дыхание. Дыхание одновременно ртом и носом 50 на 50. Бег-ходьба. Ходьба с достоинством, походка аристократа. Водные процедуры. Ванна с ароматическими маслами, лилия-лаванда. Одежда. Оригинальная стильная одежда, присутствие белого цвета, длинные плащи, вечерние платья, смокинг. Детали, подчеркивающие горло. Шарфики, платочки, украшения, жабо, рубашка апаш. Комплимент. Хвалить за стильность, творческий подход, оригинальность, самобытность. Зона сердца. Метод работы. Танцы. Вальс, фокстрот, хоровод. Музыка. Вероника Долина. Лорена Маккеннет, Карунеш. Питание. Мед из полевого разнотравья, зеленый чай, ликер Малибу, Мартини Бьянко. Дыхание. Выдох длиннее вдоха. Дыхание ртом. Задержка после выдоха. Звуки «хо» — среднее сердце. «Ха» — нижнее сердце при вдохе и выдохе. Бег, ходьба. Спокойная ходьба прогулочным шагом. Во время ходьбы перекат по всей стопе, как будто вы идете босиком по ковру с высоким ворсом или по теплому мху. Предпочтение обуви без каблука. Водные процедуры. Теплый душ. При контрастном душе завершение теплой водой. Одежда. Пастельных тонов. Желтая, салатная. Мягкие, натуральные, приятные на ощупь ткани. Одежда на полразмера или на размер больше. Комплимент. Хвалить человека за то, что он есть, просто потому что он достоин любви и внимания, а не за то, что он сделал. За то, что он проявляет внимание к себе, за то, что он стал лучше по отношению к себе же в прошлом. Зона пресса. Метод работы. Танцы. Танец с саблями, гопак, народные танцы, нижний брейк, рок-н-ролл, акробатические танцы, рэп. Музыка. Военные марши. Группа Safri Duo, The Best, Высоцкий, Охота на волков, Heavy Metal и Hard Rock. Питание. Красный перец, чеснок, лук, горчица и имбирь. Мясо, особенно сыровяленое и сырокопченое. Бастурма, суджук, фундук, красный чай, частично ферментированный, который снимает напряжение после стресса. Плотные продукты, бастурма, сырокопченые колбасы, собирают поле зоны пресса. Рыхлые продукты, докторская колбаса, вареная курица, как и пиво, разрыхляют поле зоны пресса. Пиво временно увеличивает объем энергии на прессе, создавая ощущение важности. Дыхание. Длинный вдох, короткий выдох. Три к двум. Звук «х» при вдохе и выдохе. Бег-ходьба. Бег с ускорением в конце. Ходьба с переменной скоростью в воде. Отталкиваться во время ходьбы сводом стопы от плюсневых костей. Ходить, начиная движение одновременно ногой и корпусом, а не головой и грудной клеткой. Водные процедуры. Бег с ускорением в конце. Ныряние в бассейн с холодной водой в бане или сауне. Одежда. Брендовая деловая одежда. Присутствие в одежде красного или зеленого цвета. Одежда из кожи. Одежда с подчеркнутой линией талии, широкий ремень на поясе. Комплимент. Говорить комплименты за то, что человек начал что-либо делать. Говорить комплименты за то, что он уже некоторое время делает. Говорить комплименты за то, что смог что-либо. За то, что стало получаться лучше, чем раньше. Зона паха. Методы работы. Танцы. Латиноамериканские танцы. Самба, ламбада, джайв, мамбо. Танец живота. Музыка. Группы авто. А я маленькая гадость, а я маленькая дрянь. Ногу свело. Хару мамбуру. Сердючка чита дрита. Манго манго. Частушки. Шуточные песни. Питание. Мелкая красная икра. Угорь, китайский лимонник, сок маракуйя, живые ростки пшеницы, копчик и сои, пресс. Шампанское и игристые вина. Дыхание. Быстрое, прерывистое, без задержек дыхание, порционный вдох и или выдох, смена ритма дыхания. Бег, ходьба. Бег с ускорением и замедлением, прыжки на скакалке, ходьба с пританцовыванием и сменой скорости. Водные процедуры. Контрастный душ, обливание друг друга. Одежда. Яркие контрастные цвета. Одежда, подчеркивающая сексуальность. Короткие юбки, топики, прозрачные блузки, высокие каблуки. Свободная одежда и одежда на выпуск. Комплимент. Говорить комплименты человеку за то, что он захотел что-либо сделать. За скорость выполнения дела, за проявление спонтанности. Зона копчик. Методы работы. Танцы. Ритуальные и храмовые танцы. Танец плодородия, ушу. Музыка. Звуки природы. Ручей, пение птиц, шум моря. Питание. Мумиё, черная икра. Чанвапраш. Золотой корень. Маточки на молочко. Спирулина. Гречишный мед. Кедровый орех. Настойки из кожуры грецкого ореха. Бальзамы и настойки из женьшеня. Дыхание. Равномерное дыхание. Вдох, задержка после вдоха, выдох и задержка после выдоха равны между собой. Бег-ходьба. Размеренная медленная ходьба с маленькой паузой, во время которой стопа стоит полностью на земле. Водные процедуры. Медленное умывание, обливание или водные процедуры. Одежда. Добротная классическая из плотной ткани, серого или коричневого цветов. Комплимент. Говорить комплименты человеку или себе за то, что он уже делает некоторое время. Говорить комплименты человеку за то, что закончил дело. Физические упражнения. Статические позы. Поза дерева, поза орла. Йога, ушу.